Глава 7. Говорится, что воин должен избегать злоупотребления выпивкой, гордостью и роскошной жизнью. Лишь жизнь лишенного надежды лишена и всяческих тревог. Но стоит только вновь начать лелеять надежды, как три порока обретают опасное могущество. Смотри на жизни людей. Если дела их благополучны, они уступают своей гордыне и совершают необдуманные самодурные поступки. Потому и нет ничего плохого, если к молодому человеку судьба немилосердна. Частая схватка с испытаниями жизни закаляет характер такого человека. Но если под тяжестью жизненных ситуаций человек впадает в уныние, то от него не будет никакого проку. Я отвлекся от записей и оглянулся. Дешевая пивная, неподалеку от Хитровской площади, переживала даже по своим весьма скромным меркам не самые лучшие времена. Строго говоря, пивной здесь больше не было. Пару лет назад, во время очередной схватки за трезвость, это место переделали в чайную. Собственно, в чайниках и самоварах теперь и подавали горячительное. Это было даже выгодно для заведения. Чайники были покрепче бутылок и не так страдали от дебошей и драк. Контингент доходил до правильной кондиции после смены. Я нашел взглядом свою цель. Этот был здесь давно. У него сегодня смены не было. Как я успел понять, у него вообще со сменами было не очень. Он попытался подняться на ноги, но не смог. Меня поразил приступ жалости к этому человеку. Я стану избавлением для него, а не наказанием. Ворона хотя бы был сильным, ворона уважал себя, и ворона своей беспутной молодостью смог обеспечить себе достойное бытие. А этот? Он превратил свое сиюминутное могущество в реку алкоголя. Оставить бы его здесь, чтобы он утонул. Я одернул себя. Месть — это не унижение и даже не способ наказания. Месть — это необходимость. Восстановление мировой гармонии. Это, кстати, справедливо и для тебя тоже, каким бы ни было твое отношение к нашему делу. Я должен исполнять месть без злорадства и низкого удовольствия. Я не должен ни проявлять, ни даже подразумевать какого бы то ни было неуважения к тому, кому предстоит умереть от моих рук. Обнажать меч против того, кого не уважаешь, есть неуважение к себе. Он вновь попытался подняться на ноги. На этот раз получилось. Я ведь не рассказывал тебе, как наткнулся на него. Мне просто странно повезло. 4 дня назад, единственный раз за год, я оказался на Хитровке и смог распознать в перегарном пинчуге того, кто должен умереть. Воистину причудлив зверь с миллиардом ртов. Этот исполин столицы, огромный и крошечный одновременно. В тот раз этот пьянчуга пристал ко мне клянча рубль, разумеется, на трамвай. У бедняги так горел болезнью взгляд, и так ходили руки. Мне показалось, что он может сложиться от горячки прямо передо мной. Я дал ему рубль. Он, не поблагодарив, помчался в чайную, а я стоял еще 3 минуты, я его узнал. Вспомнил его жесткую ухмылку и слова, которые он произносил. С тех пор я появлялся на Хитровке каждый вечер, и каждый вечер находил его в чайной, где он поправлялся после прошлого вечера и начинал погружаться в вечер нынешний. Я проследил за ним до его убежища. Он жил один, для меня это было очень хорошо. Гром, убивший ворону, оказался слишком громким, поэтому теперь я решил воспользоваться возможностью уменьшить этот шум, хотя, конечно, большого доверия к переусложнению не испытывал. Пьяница за эти дни так и не заметил меня. А если и заметил, то не вспомнил. Это не было удивительно. Его разбитый годами злоупотребления разум больше напоминал кусок хозяйственного мыла, а не работающий механизм. Забавно, до какой же инстинктивности может опуститься несчастный человек. Этот пьяница жил как зверь, почти не думая, не рассуждая, используя одни и те же решения и торные дорожки. У него даже повадки стали звериные. Он всегда хохлился над своим стаканом, как воробей по осени. Я вышел из чайной следом за ним, выдержав небольшую паузу. Все должно было случиться сегодня, по-иному быть не могло. Нужна была лишь талика везения. Траектория движения воробья могла пересечься с траекторией одного из его многочисленных приятелей. Тогда вечер мог получить нежелательное для меня продолжение. Вчера, собственно, так и произошло, я уже все спланировал, но один из собутыльников увлек воробья за собой. По счастью, мы добрались до дома пьяницы, так никого и не встретив. Я держался тени, но он ни разу не оглянулся, а двор был поразительно пуст для майского вечера. До меня долетели слова воробья: «Смело мы в бой пойдем», смешанные с грязной бранью. Наконец он добрался до своего подъезда и скрылся в его темном чреве. Я скользнул к тяжелой двери. В подъезде воробей перешел с бормотания на крик, раздавшийся на неосвещенной лестнице. Я не спешил входить в подъезд, ожидая, пока моя цель окажется у себя в берлоге. Хлопнула дверь. Пьяная песня стихла, можно было начинать. В считанные мгновения я взлетел на второй этаж, остановился и прислушался. Воробей говорил что-то. Даже через дверь это было хорошо слышно. Меня охватило чувство досады. Неужели он все же ухитрился найти себе компанию на этот вечер? Неужели все опять придется отложить? В глухом бубнеже пьяницы было что-то очень странное. Что-то, что я не мог себе сходу объяснить. Несмотря на очевидный провал сегодняшнего дела, я не мог сдвинуться с места. Эта странность не отпускала меня. Через несколько минут я понял, в чем дело. Я слышал один, причитающий, ругающийся и плачущий голос. Воробей разговаривал сам с собой, причем очень содержательно, как будто действительно нашел слушателя. Я достал оружие и проверил его. Новое устройство удлиняло пистолет и портило его простой и изящный облик. Но меч и хват меча, и положение ног, и знание стоек совершенно не важны, важно лишь умение поразить врага. Еще позавчера я осмотрел дверь и понял, что легко смогу справиться с ней. Однако этого даже не потребовалось. Дверь была приоткрыта. Потяни, воробей, ее за собой чуть сильнее, и дверь бы захлопнулась, но он по недосмотру не довел ее буквально миллиметра на 3-4. Я взялся за ручку и резко дернул на себя, одновременно отступая чуть назад и беря воробья на прицел. Только теперь он поднял взгляд на открывшуюся дверь и увидел меня. А может быть, не увидел, а просто спросил: «Эй, кто это шуткануть решил? Ко мне лучше не лезь, а то я...» «Замолчи». Он осекся и пригляделся к моей фигуре внимательнее, после чего неожиданно ухмыльнулся. «Это что это у тебя там, ствол, что ли? Совсем от водки мозги скукожились? Ко мне грабительствовать? У меня, кроме старой шубы, и нету ничего!» Я вошел в комнату и оказался в круге тусклого света грязной лампы. Да ты, дядька, серьезный! Точно номерочком не ошибся? Ты, видать, Госбанк брать собрался, только это не здесь. Замолчи!» «Ух ты! Смелый какой! Я у себя дома, между прочим, хочу говорю, хочу молчу!» Я не справился с собой. Не зная, что именно меня так задело, его полное презрение к смерти или ухмылка, которая долго приходила ко мне в кошмарах. Не было никакой красной пелены и взрыва в груди, я просто подошел к нему и несколько раз ударил рукояткой пистолета по голове, совсем забыв, как пользоваться оружием правильно. Воробей застонал и откинулся на грязную кровать. Я отошел от него. Отчего-то тряслись руки, а сердце колотилось как бешеное, но еще более странным было то, что эта телесная смута от чего-то совсем не задевала душу. Я все четко видел, я все четко слышал, но не был уверен, что полностью себя контролирую. Я с запозданием спохватился и повернулся к двери, чтобы ее закрыть. Взгляд упал на фотокарточки, зажатые в дверце шкафа. Маяковский смотрел на меня, как на весь мир, осуждающе, а Шаляпин с добродушной улыбкой. А под ними я забыл и о двери, и о своей несдержанности, и даже об окровавленном воробье. Схватил фотографию, на которой узнал до боли знакомые лица. Шестеро позировали с наганами. Красивые и величавые, как стая бродячих собак, и такие же самоуверенные. лица обветрены беззаконием. Я видел прежде троих. Один из них теперь лежал с разбитой головой за моей спиной. Я подскочил к воробью. Он был в сознании и шевелился, но его движения были рассеянными и безвольными, как движения новорожденного младенца. Неожиданно он рассмеялся и произнес пугающе спокойным голосом. «Нет, ты не из Госбанка, ты собак душишь. Знаю вашу породу. Моя б воля вас самих бы отлавливали и душили». «Эти двое. Знаешь, где их искать?» Я ткнул ему в лицо фотографию и показал на тех, кто меня интересовал. Воробей даже не посмотрел на нее, продолжая смеяться. Я вновь ударил его рукоятью пистолета и сломал нос. Теперь он не смеялся. «Кто они и где?» «Да ты же из старых, из недобитков буржуйских. Тот-то ведешь себя как сволочь. Нет бы нормально в гости зайти, беленькое взять, стол накрыть». Из-за разбитого носа его слова звучали гнусаво, но даже при этом в них явственно слышалась издевка. Я ударил его по уху, а затем еще раз по носу. Руки больше не дрожали, сердце не летело вскачь, сейчас было не до гнева. Мне нужен был ответ, и я собирался получить его, несмотря ни на что. Теперь он стонал. «Кто они и где?» «Катись к черту!» Я решил сменить подход, поднялся, отошел от воробья и спокойно произнес. «Ты дашь мне ответ, так или иначе. Либо я выбью его из тебя и затем убью, либо ты дашь мне его сам, и я убью тебя сразу». Он не смотрел на меня, продолжая лежать на кровати. Примерно через минуту он спросил. «А так, чтобы не умирать, можно?» «Нет, прости. Твое время в любом случае вышло». «И что, легкая смерть, если я сдам тех двоих?» «Да, обещаю». Он долго молчал. Я уже начал думать, что он предпочтет трудный путь. Неожиданно воробей произнес: «Светловолосый с папиросой. Его фамилия Цветков». «Хорошо, где он?» «Не знаю, на Вагайковском, может, на Сетуньском». Я легко справился с этой новостью. Досадно, что кого-то уже не выйдет уничтожить, но этого стоило ожидать. Все же много лихого времени прошло. «А второй?» «Может, все же не будешь убивать меня?» «Прости, я должен это сделать». Воробей протяжно простонал, то ли осознавая, наконец, скорую смерть, то ли просто от боли. «Расскажи мне про второго, и все закончится». «Покажи фотографию еще раз». Я сделал, как он просил. Он долго всматривался, потом провел по снимку рукой и прошептал. «А ведь казалось, что все будет по-другому. А его ты тоже убьешь?» «Да, и его тоже». «Ну и слава богу. Ну и хорошо». Воробей начал терять сознание. Я потряс его за плечи. «Что знаешь о втором? Где его искать, черт тебя возьми?» Он с трудом открыл глаза и посмотрел на меня с удивлением человека, которого только что выдернули из прекрасного сновидения. «Это Андрей Овчинников. Я знаю, кто он и где». «На Эйнеме конфеты делает». «Это точно?» «Как будто у тебя есть выбор». Я встал и навел на воробья ствол пистолета. Прежде чем я выстрелил ему в голову, он улыбнулся. Возможно, мне показалось, но в этой улыбке было облегчение. Я глубоко вздохнул, его убивать было тяжелее, чем ворону. Тот сам нарвался на пулю, а воробей смог меня задеть. Неожиданно мертвец медленно провел по моей ноге рукой. Я вздрогнул и отпрянул в сторону. Мне не показалось, воробей действительно шевелился. Я вновь подошел к нему и не удержал проклятия. Он еще был жив. Моя пуля не убила его. Воробей смотрел на меня невидящим взглядом, в котором не было и следа разума, но он все еще был жив. Я исправил это, выстрелив ему в сердце. Только теперь я обратил внимание, что вместо грома слышал лишь хлесткий хлопок. Этот звук все равно заполнил собой всю комнатушку, но теперь он не был оглушающим. Я вновь посмотрел на воробья. Он больше не двигался. Я прикрыл ему глаза и произнес: «Прости, что так получилось. Я не хотел проявлять такое неуважение».